Раз вступив на поэтическую стезю, если она истинное призвание твое, ты уже должен следовать по ней, доколь не снидешь в подземный дом. Отсюда выводится Пушкиным закон о единстве пути поэта, чтобы уже в начале своем поэт прозревал все, что предстоит ему испытать до конца дней. Скажут, если так, поэтическое творчество возводится как бы в ранг некоего монашеского ордена. В результате поэт делается невольником своего дара. В действительности происходит нечто обратное. Верность поэта своему дару начисто отрицает всякие принуждения к творчеству. Лишь в этом случае поступает он только в зависимости от того, каким сейчас является, не связывает себя никакими прежними обязательствами. Год, всего только один год спустя после первого послания к батюшкову, Пушкин пишет большое стихотворение, скорее небольшую поэму под названием «Городок», в которой, кажется, впервые прорезаются мотивы памятника за 20 лет до его написания. «Ах, счастлив, счастлив тот, кто лиру в дар от Феба в отсвете дней возьмет, как смелый житель неба он к солнцу воспарит, превыше смертных станет, и слава громко грянет, бессмертен век пиит». Нет, не слава нужна Пушкину, а сознание бессмертия своего дела. Слава закабаляет поэта, делает его зависимым от тех, кто ему ее создает, пускай даже из самых лучших побуждений. Иное дело — собственное сознание своего бессмертия. Оно как раз и предохраняет поэта от каких-либо принуждений в творчестве, ибо делает его внутренний мир вполне самодостаточным в самом деле. Раз уж он посредством своих творений причастен к бессмертию, его уже не сбить с избранного им пути никакими словословиями. Но мне ль бессмертием льститься? До слез я спорить рад, но бьюсь лишь об заклад, как знать? И мне, быть может, печать свою наложит небесный Аполлон. Сияя горним светом, бестрепетным палетом взлечу на Геликон, но весь я предан тленью. С моей, быть может, тенью полуночной порой сын Феба молодой, мой правнук просвещенный, беседовать придет, и мною вдохновенный на лире воздохнет». Надо быть глухим, чтобы не услышать в приведенных строках предвестие памятника. «Не весь я предан тленью». Пушкин с самого начала своего движется к памятнику, как и к другим своим шедеврам, но всякий раз вполне выражает себя, почему он как бы весь в каждом своем создании. Еще два года спустя, уже в 1817 году, написал он такую знаменательную строфу в альбом Ильичевскому. «Ах, ведает мой добрый гений, что предпочел бы я скорей бессмертию души моей, бессмертие своих творений». Надо совершенно не понимать Пушкина, чтобы истолковать его беспокойство о бессмертии своих творений в эгоистическом смысле. Так, дескать, ему хотелось, чтобы имя его осталось в веках. Я не отрицаю, что он хотел и этого. Но только поэтому, чтобы сами его стихи, вообще все его творчество навсегда, так сказать, навеки, сделалось необходимым людям. А это могло произойти лишь при условии, что в своих творениях он запечатлеет нас, вообще людей, в нашей неприходящести, при всей нашей сиюминутности. Благодаря указанным особенностям пушкинской гениальности, весь мир предстает в его творчестве как своего рода открытая книга, а кого не покорит она, если сознающий себя собою сознает и свою нераздельность с этим миром? В лицейских стихах Пушкина развертываются перед нами представления о назначении и судьбе поэта как преломление в его творчестве, судьбы всего мира со всеми ее превратностями. Никакой строгой последовательности в развитии указанной темы при этом не соблюдается. Сегодня поэт может сказать: